Я говорил ей, что именно там Барретт прячет свои запасы, а она не верила. И в чем же они упакованы? В ящиках. А кто это она? Он взглянул сердито на меня. Здесь, дружок, я задаю вопрос. Понял? Твое дело отвечать. И тут я все сообразил. Так вот чем вы занимаетесь, воскликнул я. Грабите Барретта, так? Ты, парень, угадал. Мы выпотрошим его склад с марихуаной и сами займемся сбытом наркотиков. Он встал. Ну, пошли. Прямо вверх по склону и держись прямо, никуда не сворачивай. Двигай. Мы опять зашагали в гору. Теперь совсем стемнело, так что я не видел, куда ставлю ногу, но у моего сопровождающего глаза были, видимо, как у кошки. Он продолжал выкрикивать направление, предупреждая о встречающихся на пути камнях и кустах так, что словно видел ясно, как днем. Вдруг он сказал «Стой!» Я остановился и подождал. Он пронзительно свистнул. Минуту спустя в метрах пяти от нас вспыхнул свет, и я смог разглядеть скрытую за кустами и деревьями тщательно замаскированную бревенчатую хижину, стоящую на склоне горы. «Ну как здорово!» — спросил гордо Джо. «Сами построили. Прежде чем заметишь, ты должен упереться в нее, но к этому времени голова твоя будет начинена свинцом. Ну, пошли, двигай прямо к ней». Я зашагал. Дверь была открыта настежь, и я зашел в просторную, грубо меблированную комнату. У камина, руки за спину, с сигаретой, зажатой полными ярко накрашенными губами, стояла Мэри Джером. Белый мотылек, отбрасывая на пол зыбкую тень, кружил вокруг висевшего на балке в центре комнаты корабельного фонаря. Трепеща крыльями, он отлетел от фонаря и как-то беспомощно закружил по комнате, а когда оказался возле Джо, тот рукой сбил его на пол и растоптал. Я смотрел во все глаза на Мэри Джером. Кого-кого, а ее я уж никак не ожидал встретить здесь. Она была одета в желто-красную полосатую ковбойку, вельветовые штаны канареечного цвета, а красная шелковая косынка, под которой были запрятаны черные цвета вороного крыла волосы, дополняли ее наряд. С того дня, как я ее видел, она похудела и побледнела, однако оставалась, как прежде, красивой и привлекательной. «Привет», — сказал я. «Можете мне не верить, но я давно искал встречи с вами». «Потише, приятель, умерь свой пыл», — проговорил Джо. «Тебя никто не просил выступать. Сядь вон там и помолчи». Он кнул меня в спину по направлению к стулу, стоявшему возле печки. Я сел. «Где это вы его отыскали?» — спросила Мэри Джером. Джо горделиво ухмыльнулся. «Он был в руднике. Мы заметили его, когда он выходил из самой верхней галереи. Он было дал тягу в пустыню, но мы перехватили его». «Он был один?» «Ну, конечно. Тогда почему же он побежал в сторону пустыни?» Джо взглянул на нее вопросительно и провел рукой по своим коротким вьющимся волосам. «Вы это о чем?» «Ну, если он хотел удрать, то ему следовало бы бежать к автостраде, не так ли?» Нетерпеливо разъяснила она. Радостное выражение сползло с его лица, он с негодованием повернулся ко мне. «Что за шутки, молодой человек? Ты что, был не один?» «Конечно. Со мной была девушка», — отвечал я. «Она пошла за полицией». Мэри с безнадежным видом пожала плечами. «Я отказываюсь работать с вами, Джо», — проговорила она с досадой. «За что бы вы ни взялись, у вас все получается не так». «Вот черт возьми», — выругался мой конвоир, покраснев от гнева. «Ну откуда я мог знать, что он не один?» «Ну ладно, теперь это уже не имеет значения, но вам следует предпринять что-то, раз так». «Да, верно». Джо с вытянутым лицом взглянул на меня. «Фу, зараза! Придется опять идти в этот чертов рудник. Вы как, последите за ним?» Мэри кивнула головой. «Не беспокойтесь, я позабочусь о нем. А вам, Джо, лучше поторопиться. Мэри, вот вам пистолет, держите». Она взяла тяжелый кольт 45-го калибра и прикинула его в руке. «Ну, теперь ступайте». Он посмотрел на меня. «Смотри, милок, не вздумай шутить. Она знает, как обращаться с этой штуковиной». и Джо вышел из хижины. Я слышал, как, спускаясь с горы, он продирался сквозь кусты. Чтобы добраться до шахты, ему понадобится не менее получаса. К этому времени Мифлин наверняка уже будет там. Мэри Джером отошла от печки на довольно почтительное расстояние и уселась в кресло лицом ко мне. Уронив пистолет на колени, она откинулась на мягкую спинку кресла. Я прикинул возможность проскочить через комнату и убежать, но решил, что из этого ничего не выйдет. Дырка в черепе мне обеспечена. «Много времени прошло с тех пор, как мы с вами виделись», — начал я разговор. «Это вы сообщили Пауле, что я в шахте?» «Да. Не спрашивайте, почему. Возможно, я просто становлюсь более сентиментальной». В ее голосе звучала усталость. «А этот Джо, кто он такой? Ваш дружок?» «Не совсем». Она подняла голову и посмотрела на меня. «Вы торопитесь задавать вопросы. Зачем?» «Впрочем, ладно, продолжайте. Я устала ловчить и выхожу из игры. Я думала, что мне удастся приручить этого Джо, но ничего не получается». «Давайте уйдем отсюда вместе?» Она отрицательно покачала головой. «Нет, так не пойдет. Джо этого не потерпит. Да я и сама не пойду против него. Мы подождем немного. Если он не вернется, тогда мы свободны и можете идти куда хотите». «Предположим, он вернется тогда, как?» — спросил я и незаметно передвинулся на краешек стула. «Что будет со мной?» Она пожала плечами. «Он ничего вам плохого не сделает. Джонни из таких. Он продержит вас здесь, пока сам не надумает удрать отсюда. Вам нечего бояться. Ну-ка, сядьте на место и успокойтесь. Вы останетесь здесь до тех пор, пока Джонни вернется назад. Ясно?» «И как же вы очутились в такой компании?» Женщина горько усмехнулась. «А вы не догадываетесь?» «Я жена Ли». Я подскочил от удивления и уставился на нее. «Вы жена Ли Дедрика?» «Именно так я и сказала. Но ведь он женат на Сирене Маршленд». «Сперва он женился на мне». Она достала сигарету, закурила и стала задумчиво разглядывать тлеющий кончик сигареты. «В жизни Ли такая вещь, как двоеженство, пустяк? Вы хотите сказать, что его брак с Сиреной фиктивен?» «Да, именно так. Она, конечно, тогда не знала, что он женат. Теперь знает». Мэри Джером снова горько усмехнулась. «Вы ей сказали об этом?» «Я сказала ее отцу». «Так вот, зачем он приходил к вам в гостиницу «Бич-отель»?» Она, приподняв брови, взглянула на меня. «Вам известно об этом?» «Да, именно тогда я и рассказала ему все. Он дал мне $1000, чтобы я уехала с глаз долой». «Так, теперь давайте-ка не спеша начнем все с самого начала. Когда вы вышли замуж за Дедрика?» «Года 4 назад, я не помню точно даты, ибо это не самое радостное событие, которое следует хранить в памяти. Я встретилась с ним в Париже и влюбилась в него. Он такого рода подлец, что многие женщины попадаются ему на крючок. Не знаю почему, но он женился на мне. У него всегда была куча денег, и он, как мне казалось, никогда нигде не работал. Видимо, деньги и привлекли меня. Так вот, я и получила теперь то, чего хотела». Она бросила окурок в печку и потянулась за другой сигаретой. «Я узнала, что он занимается контрабандной доставкой наркотиков в Париж. Джо работал с ним в паре. Он и меня приспособил к этому делу». Тут Мэри улыбнулась и продолжала. «Вы не представляете, каким настырным он может быть. Затем он встретил Сирену Маршленд. Я даже не подозревала, какую штуку он отмочил. Он, бывало, и раньше часто пропадал по неделям, а тут вдруг без всякого предупреждения исчез совсем, оставив все дела на нашу ответственность. Джо пытался продолжить, но не знал, с какого конца подступиться к делу, и полиция чуть было нас не зацапала. Нам удалось бежать из Франции, и мы приехали сюда. Вот тогда-то я и узнала, что он женился на Сирене Маршленд. Я пошла к Барретту. Вы знаете его?» Я ответил, что знаю. «Он сказал, что нужно выждать», — продолжала Мэри свой грустный рассказ. Лицо ее приняло скорбное выражение. «Ему удалось провести меня. Он сказал, что Ли женился на Сирене, чтобы заполучить ее деньги, и как только это удастся, он сразу же вернется ко мне. Барретт просил меня не мешать им и держаться подальше от Ли, не связывать ему руки. Я поверила ему, как последняя дура. Я снимала номер в Чендес-отеле, и когда возвращалась после встречи с Барреттом в гостиницу, была обстреляна. Я сразу догадалась, что это дело рук Барретта, который решил избавиться от меня и тут же переселилась в гостиницу «Бич-отель». Мэри взглянула на меня и спросила, «Ну как, понравился вам мой рассказ?» «Более или менее», — ответил я. «Это, правда, совсем не то, что я ожидал услышать от вас, но неважно. Продолжайте». «А что вы ожидали?» «Вначале закончите свое повествование. Я вам после скажу». Она пожала плечами. «Осталось немного. Я решила, если мне удастся встретиться с Ли, то сумею уговорить его вернуться ко мне». Узнав, что он поехал в особняк Оушен-Энд, я отправилась туда, чтобы свидеться с ним. Там встретила вас и узнала, что его, как видно, похитили. Но он-то ведь не был похищен, так? Да, так. Но, разыграв вариант с похищением, они с Барреттом вытянули у Сирены 500 тысяч долларов. Куш не маленький. Я его недавно видел вместе с Барреттом. Я читала об этом выкупе в газетах. Теперь он может удрать, куда ему вздумается. Ну ладно, что говорить об этом. Я узнала, что Барретт хранит свои запасы сигарет с марихуаной в этом руднике. Мы с Джо объединились. Я хотела рассчитаться с Барреттом и задумала поджечь его склад. Там марихуаны на сотни тысяч долларов. Но Джо предложил другое. Похитить всю эту массу наркотиков и перепродать. Однако заниматься контрабандой наркотиков – дело для меня слишком грязное. Джо для этого совсем не годится. У него голова приставлена не тем концом, чтобы ворочать такими делами. Я подаю в отставку. К тому же Джо начал питать какие-то надежды на меня. Тут Мэри усмехнулась. Женщине нельзя долго оставаться под одной крышей с мужчиной. Рано или поздно он начнет приставать к ней со своей любовью. «Ну, с некоторыми и можно», — возразил я, лукаво улыбнувшись ей. Вдруг отдаленные звуки перестрелки заставили нас вскочить на ноги. «Что там такое?» — воскликнула Мэри, подбегая к окну. «Возможно, полиция гонится за Джо», — сказал я с надеждой. «Предосторожности ради, я потушу свет». Пока я убавлял фитиль в фонаре, послышались еще выстрелы. Теперь значительно ближе. И я, быстро сняв фонарь с крюка, задул мерцающий огонь. «Это Джо и Мак», — промолвила Мэри и рывком отворила дверь. Вспышки выстрелов озарили вечерний мрак. Далеко внизу сверкали ответные вспышки, и пули защелкали по деревянной крыше нашей хижины. Тяжело дыша, Джо и Мак ввалились в комнату и захлопнули дверь. С минуту они не могли вымолвить ни слова. Прислонясь к стене, они с трудом переводили дыхание, а пули врезались в толстые стены хижины, и грохот выстрелов катился по долине внизу. «Доставайте винтовки!» — коротко скомандовал Джо. «Это Барретт!» Бросившись через комнату, Мэри открыла чулан и вернулась с двумя винтовками, которые вручила своим людям. «Вам тоже?» — спросила она так спокойно, словно речь шла о чашке чая. «Да, конечно. Если это Барретт, то я с вами», — ответил я. Она вынула из чулана еще пару винтовок и мешок патронов. «Что случилось, Джо?» — спросила она, пока мы заряжали винтовки. «Черт возьми, наши парни напоролись прямо на них. Их было человек 10 во главе с Барреттом. Я думаю, он пришел, чтобы забрать часть груза. Видимо, они увидели наши грузовики и напали на нас». «Чего ты болтаешь?» — взорвался Мак. «Тебя же там не было». Он стоял на коленях у окна и обернулся, чтобы посмотреть на Мэри. «Они были наверху карьеры, а мы внизу. Это было похоже на стрельбу по зайцам. Первым же залпом они уложили Гарри, Лу и Джорджа. Оставшиеся укрылись за грузовиками. Те, передвигаясь по краю карьера, обстреливали нас до тех пор, пока я не остался один. Наконец они решили, что с нами все покончено, и начали спускаться вниз, чтобы посмотреть, как чего. Гарри и Джордж, хотя и были тяжело ранены, но еще дышали. Барретт прикончил их обоих выстрелами в голову. Пока они занимались другими, мне удалось потихоньку отползти в сторону. Я уже почти выбрался из карьера, как вдруг появился Джо. Этот болван курил. Его можно было увидеть за милю. Ну и, естественно, они погнались за нами. Я просил Джо не стрелять, но он палил из своей пушки, как угорелый. Ну и, конечно, они заметили, куда мы бежим, и продолжили погоню. Я надеялся ускользнуть в темноте, но разве это сделаешь, когда Джо своими выстрелами освещал всю местность на милю вокруг? И вот мы здесь, а прямо следом за нами они. Так что сейчас тут начнется веселенький пикник. Джо в ответ проворчал: «Ну, двоих-то я пристрелил все-таки. Уж не думаешь ли ты, что я позволю этим пидорастам стрелять в меня безнаказанно?» Пока они переругивались между собой, я осмотрел долину перед домиком. Там укрыться было негде, и нужно было перебраться на нашу сторону. Но как только противник достигнет нашего склона, тогда он может подобраться к нам совсем незамеченным. Я положил винтовку на подоконник, прицелился в темноте и нажал на спуск. Почти мгновенно на противоположной стороне долины показались вспышки, и пули зацокали по стене хижины. «Они там, на той стороне», — сказал я. «Если им удастся проскочить, то мы погибли». «Ничего, через несколько минут взойдет луна», — заметил Мак. «Она была как раз за вершиной горы, когда мы драпали сюда. Тогда нам все будет видно». Мне показалось, что по дну долины что-то движется, и я, переместив мушку, выстрелил. Какая-то неясная тень нырнула снова под укрытие, но Джо и Мак не дремали, они также выстрелили, и до нас донесся слабый вскрик. Эти двое, хотя и не отличались большим умом, но стрелять умели. «Вот и еще один готов», — произнес Джо, и в его голосе послышались нотки удовлетворения. Я положил руку на плечи Мэри и пригнул ее к себе. «Из дома есть какой-то другой выход, кроме этого?» — спросил я шепотом, показывая на дверь. Она отрицательно покачала головой. «А как насчет крыши?» «Туда ведет лестница через люк, но с крыши спуститься не на чем». «Точно?» «Разве только по веревке?» «Но это трудно». «Надо взглянуть», — сказал я. «Где веревка?» «Вон там, на кухне». Вдруг Джо опять начал стрелять. «Берегись!» — закричал он. «Они идут!» Я разглядел 6 или 7 движущихся фигур, которые бежали внизу по долине. Мы принялись стрелять, еще 2 человека упали, остальные отступили назад за бугор на противоположной стороне. «Достаньте веревку», — сказал я Мэри, — «и откройте люк. Нам, может быть, придется бежать». «О чем это вы там шепчетесь?» — спросил подозрительно Джо. «Подготавливаем путь к отступлению», — сказал я, — «через крышу». «Это бесполезно», — буркнул он. «Когда луна взойдет, они подстрелят вас, как куропатку». «Все равно придется попробовать», — возразил я, видя, как первые лучи яркой луны заблестели на вершине холма. «Вон она, уже поднимается». «Ну что же, по крайней мере, им тоже будет не сладко», — заметил Мак, сидя на пятках перед окном. «Теперь мы уже не промажем». «Они что-то затеяли, тебе не кажется?» — спросил с тревогой Джо. «Они ни разу за последние 5 минут не выстрелили». «А зачем им стрелять?» — сказал я. «Они ждут луны, чтобы лучше видеть, и тогда начнут. При такой луне они смогут разглядеть нас сквозь стены». «Вот веревка!» — крикнула Мэри из смежной комнаты. «Ну, я полез на крышу», — сказал я. «Посмотрю, как там». «Ты лучше за собой посмотри», — заметил Джо саркастически. «Учти, цветов на твоих похоронах не будет». Я прошел в заднюю комнату. У Мэри в руках был карманный фонарик, и она осветила им короткую лестницу, которая вела к люку. «Вам бы лучше туда не ходить», — сказала она. «Они наверняка заметят вас». «Эй, вы там, прикройте-ка меня огнем!» — крикнул я Маку и Джо. «Я полез на крышу». «Надеюсь, она не провалится», — заметил Мак и рассмеялся. Они открыли огонь по долине, я ждал, вслушиваясь, но никаких ответных выстрелов не раздалось. «Хотел бы я знать, что они там замыслили», — пробормотал я. «Ну ладно, пошли, посмотрим, что там наверху». Я влез по лестнице и осторожно приподнял крышку люка. Откинув ее, я внимательно оглядел плоскую крышу.